$32 раз. Кто даст 33? $32 два. Даст кто-нибудь 33? $32 три. 7 ящиков превосходного мыла. Кто даст больше? 1, 2, 3. Кто больше? Рука его снова поднялась в воздух. Продано мистеру. Он слегка перегнулся через стойку, с любопытством заглядывая в лицо юного покупателя. Фрэнку Каупервуду, сыну помощника кассира 3-го национального банка, твердым голосом проговорил мальчик. «Идет», — сказал аукционист, убежденный его уверенным взглядом. «Вы подождете, пока я сбегаю в банк за деньгами?» «Хорошо. Только недолго. Если вы через час не вернетесь, я снова пущу его в продажу». Фрэнк уже не ответил. Он выбежал за дверь и прежде всего помчался к знакомому бакалейщику, чья лавка была на расстоянии 1 квартала от дома Каупервудов. Последние 30 шагов он прошел медленно, потом состроил беспечную мину и, войдя в лавку, стал глазами искать кастильское мыло. Вот оно, на обычном месте, того же сорта, в таком же ящике, как и его мыло. «Почем у вас кусок такого мыла, мистер Делримпл?» — осведомился Фрэнк. 16 центов, — с достоинством отвечал лавочник. «Если я предложу вам 7 ящиков точно такого товара за $62, вы возьмете?» «Точно такого?» «Да, сэр». Мистер Делримпл мысленно произвел подсчет. «Да, пожалуй», — осторожно ответил он. «И вы могли бы сегодня же заплатить мне?» «Я дал бы вексель. А где товар?» Мистер Делримпл был несколько озадачен этим неожиданным предложением соседского сына. Он хорошо знал мистера Каупервуда, да и Фрэнка тоже. «Так вы возьмете мыло, если я вам сегодня его доставлю?» «Возьму», — ответил лавочник. «Вы что же, мылом занялись?» «Нет, но я знаю, где его можно дешево купить». Фрэнк торопливо вышел и побежал к отцу. Операции в банке уже прекратились, но мальчик знал там все ходы и выходы и знал также, что мистер Каупервуд будет доволен, если сын заработает $30. Ему нужно было только занять денег на один день. «Что случилось, Фрэнк?» — поднимая голову от конторки, спросил мистер Каупервуд, завидев своего раскрасневшегося и запыхавшегося сына. «Я хочу попросить у тебя взаймы $32, папа». «Хорошо. А на что они тебе понадобились?» «Я собираюсь купить мыло. 7 ящиков кастильского мыла. Я знаю, где его достать, и у меня уже есть на него покупатель. Мистер Делримпл берет всю партию. Он предложил мне $62». А я покупаю за $32. Если ты дашь мне денег, я мигом слетаю и заплачу аукционисту». Мистер Каупервуд улыбнулся. Никогда еще его сын не проявлял такой деловитости. Для мальчика 13 лет он был на редкость сообразителен и оборотист. «Итак, Фрэнк, — сказал он, направляясь к ящику, в котором лежало несколько ассигнаций, — ты, видно, уже становишься финансистом. А ты уверен, что не потерпишь убытка? Ты отдаешь себе отчет в своей затее?» «Дай же мне деньги, папа», — с мольбой в голосе проговорил Фрэнк. «А я тебе докажу, на что я способен. Только дай деньги. Можешь мне поверить». Он походил на молодую охотничью собаку, учуявшую дичь. Отец не мог противиться его настояниям. «Разумеется, Фрэнк, я верю тебе», — сказал он, отсчитывая 6 5-долларовых банкнот своего же 3-го национального банка и 2 по доллару. «Получай!»